Белая волокнистая пелена, затянувшая почти все болото, с каждой минутой приближалась к дому. Первые призрачные клочья уже завивались у золотистого квадрата освещенного окна. Дальняя стена сада совсем исчезла из глаз. Вот белесые кольца показались с обеих сторон дома и медленно слились в плотный вал. Черт, если сэр Генри не появится через четверть часа, тропинку затянет туман. И тогда мы уже не сможем разглядеть собственные руки. Отойдем немного назад, Холмс, там выше. Да, пожалуй, вы правы, Ватсон. Вот сюда, Холмс, сюда. Нет, мы уже слишком далеко зашли. Это рискованно. Что же он медлит? Что же он медлит? Кажется, идет. Идет. Шаги все приближались, и вот из-за тумана выступил тот, кого мы поджидали. Сэр Генри быстро шагал по тропинке, прошел мимо нас, стал подниматься по отлогому холму. Он то и дело оглядывался, то и дело... Тише! Смотрите! Вот она! Из-за сплошной стены тумана вырвалась огромная, черная, как смоль, собака. Такой собаки еще никто из смертных никогда не видел. Из ее отверстой пасти вырвалось пламя. Глаза метали искры, по морде и за гривку переливался мерцающий свет. Чудовище неслось по тропинке огромными прыжками, принюхиваясь к следам нашего друга. Стреляйте! Стреляйте! Мы видели, как сэр Генри оглянулся, поднял в ужасе руки. Мы мчались по тропинке на помощь, только не опоздать. Чудовище уже кинулось на свою жертву. Еще минута, и будет поздно. Стреляйте, Ватсон, стреляйте! Мы подоспели вовремя. Исполинская собака была мертва. Сэр Генри лежал без сознания. Холмс склонился к нему, просунул ему между зубов горлышко фляги с коньяком, и он очнулся. Боже мой, что это было? С привидением, которое преследовало ваш род, сэр Генри, покончено раз и навсегда. Смотрите, Холмс, я дотронулся до собаки, и моя рука светится. Фосфор. Особый препарат, без запаха, чтобы не исчезло у собаки чутье. Простите, сэр Генри, что мы подвергли вас жестокому испытанию, но я никак не ожидал, что Степлтон подготовил такой чудовищный эффект. К тому же нам помешал туман, и мы не могли оказать собаке достойную встречу. Мистер Холмс, вы спасли мне жизнь. Сначала подвергнув ее опасности, но, к сожалению, я не мог поступить иначе. Я должен был поймать Степлтона с поличным. Теперь состав преступления налицо. Игра Степлтона проиграна. Однако живым нам не удалось схватить преступника. Пытаясь скрыться от нас, он решил убежать в самое сердце Гримпинской трясины, куда лишь он один знал путь. Но сложную систему примет скрыл туман, и Степлтон погиб на дне трясины. Его жену, связанную с кляпом во рту, мы нашли под замком в одной из комнат Мэри Петхауса. По ее словам, Степлтон в этот вечер решил избавиться от нее, чтобы она не помешала его адскому плану. Вот, пожалуй, и все. Однажды, когда мы с Холмсом в осенний вечер сидели возле пылающего камина в кабинете на Бекер-стрит, я спросил: «Скажите, Холмс, кто же все-таки был этот Степлтон?» Фамильный портрет не лгал, Ватсон. Степлтон оказался сыном Роджера Баскервилля, младшего весьма беспутного брата сэра Чарльза, умершего в Южной Америке от желтой лихорадки. Сын оказался достойным своего отца. В Коста-Рико он растратил казенные деньги, и ему пришлось бежать оттуда, в восточную часть Йоркшира, где он открыл школу. Но об этом эпизоде его жизни вы кое-что знаете. К тому времени он уже был женат на Берил. Легенда, которую он услышал из уст сэра Чарльза, и подсказала ему адский план. Но неужели же Степлтон надеялся, что и сэр Генри при виде собаки тоже умрет от страха, как сэр Чарльз? Собака была дикая, к тому же ее держали впроголодь. Страх мог парализовать сэра Генри, и тогда он не оказал бы ей никакого сопротивления. Еще один вопрос, Холмс. Где он держал собаку? В глубине Гримпенской трясины. Я сам видел, как он туда ходил. А в тот вечер он перевел ее в сарай. Вот так. Ну, Ватсон, что вам еще не ясно? Да теперь как будто мне ясно все. Тогда обратимся мыслью к предметам более приятным. Я взял ложу в оперу на Гугенот. Так вот, будьте любезны собраться в течение получаса. Мы заедем по дороге в ресторан и не спеша пообедаем там. Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров, от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru.